Я встал, побрился, умылся, равнодушно проглотил кашу и яйца, приготовленные для меня заботливой Мартой. Прошел в кабинет, взял попавшийся мне под руку том Мамзена, полистал его. Нет, римская история мало интересовала меня в моем положении. Так я сидел, решая задачу со многими неизвестными, и ожидал появления одной из унаследованных мною девушек. Пожалуй, только посещение блейковских девиц и разнообразили мою жизнь. Однако вместо какой-нибудь официантки или массажистки около 11 часов появилась сама Янковская, свежая, бодрая и оживленная. На ней был элегантный коричневый костюм, черная бархатная шляпа и такая же лента на шее. Она небрежно играла черными шелковыми перчатками и ни словом не упомянула о нашем вчерашнем разговоре. Впрочем, следует сказать, что больше она никогда не предпринимала попыток перейти границу установившихся между нами корректных и внешне даже приятельских отношений. «Все в порядке?» — спросила она. «Если вы считаете мое безделье порядком, то в порядке». «Как раз его-то я и хочу нарушить». Она села поближе к письменному столу и испытующе посмотрела на меня. «Может быть, поработаем?» — предложила она. «Мне неизвестно, что вы называете работой», — нелюбезно отозвался я. «То же, что и все», — примирительно сказала она и поинтересовалась. «Вы сегодня ждете кого-нибудь из девушек?» «Возможно», — сказал я. «Я не назначаю им времени для посещений. Они приходят, когда им вздумается». «Вы ошибаетесь», — возразила Янковская. «У каждой из них определенные дни и даже часы». Она насмешливо посмотрела на меня. «Где их список?» Я удивился. «Список?» «Ну да. Не воображаете же вы, что они не состояли у Блейка на учете?» «Он был педантичный человек. Где ваша телефонная книжка?» Она сама нашла ее в пачке старых газет. Это была обычная узкая тетрадь в коленкоровом переплете для записи адресов и телефонов. В ней значилось много фамилий, по-видимому, друзей и знакомых, с которыми Блейк поддерживал отношения. Янковская указала мне на эти списки. «Вот и ваши девушки». Их легко было выделить среди прочих адресов. Около каждой из фамилий стояло прозвище или кличка. «Пчелка», «Лиза», «Роза», «Эрна», «Яблочко». Законы конспирации были сведены здесь как будто на нет. Любой маломальский сообразительный человек, интересующийся деятельностью Августа Берзиня, без особого труда обнаружил бы его миловидных агентов. Но именно потому, что Блейк вербовал в число своих агентов только молодых и преимущественно хорошеньких женщин, перечень их естественнее было бы принять за донжуанский список художника Берзиня, чем за реестр секретных сотрудников резидента Блейка. И все же мистер Блейк оригинальностью не отличался. Тот, кто мог догадываться об истинных занятиях Берзиня, легко догадался бы о том, что и список, и особые в нем перечисленные, заведены лишь в целях дезинформации. Хотя я сам не был профессиональным разведчиком, я бы сказал, что это была грубая работа, рассчитанная на наивных людей. Что касалось подлинной, более серьезной и более действенной агентуры, наличие которой следовало предположить, я не мог обнаружить ее следов, как не могла их обнаружить даже непосредственная сотрудница Блейка Янковская, но об этом я узнал позже. Пока что она пыталась приспособить меня к деятельности, которой занималась сама. «Кто из девушек ходит к вам чаще других?» — спросила меня Янковская. Я задумался. «Кажется, такая полная блондинка», — неуверенно сказал я. «Если не ошибаюсь, она служит парикмахерской». «Ну а теперь вспомните, когда она к вам приходила». Я наморщил лоб. «Мне кажется, она приходила раза два в неделю». «Да, два раза в неделю, по утрам. По-моему, ее зовут Эрна». «Следует быть более наблюдательным», — упрекнула меня Янковская. «Эти посещения надо как-то учитывать и отмечать получаемое девушками вознаграждение». С наивной насмешливостью посмотрела я на своего ментора. «Нанять бухгалтера?» «Нет, этого не нужно», — спокойно возразила Янковская. «Но ни один резидент не положится в таких целях на свою память». Я вздохнул. На самом деле я вел очень точный учет своим посетительницам. В спальне у меня имелось несколько коробок с пуговицами. Голубая пуговка означала, например, Эрну. Таких пуговок находилось в коробке 7 по числу ее посещений. Опять мелких черных брючных пуговиц свидетельствовали о том, что Инга из гостиницы «Совой» являлась всего лишь 5 раз. Нет, я вел учет, который зачем-нибудь да мог пригодиться, но не хотел сообщать об этом Янковской.